Как мы неслись! Если бы еще неделю назад кто-нибудь сказал, что я буду нестись по разбитой песчаной дороге на незнакомом мотоцикле со скоростью 500 км/ч и при этом посматривать по сторонам, я бы и не поверил. Минут за 10 мы доехали. Да что там доехали? Долетели! Поскольку мотоцикл иногда совершал такие прыжки на ухабах, что я с трудом удерживался в седле до следующей крупной деревни. Чуть снизив скорость, мы проследовали дальше на север, все больше отрываясь от возможной погони. А еще 3 км дорога закончилась, упершись в проселок, идущий с запада на восток. Я притормозил рядом с люком, который уже доставал из кармана карту. «Тох, не мешай. Лучше немца поправь, а то последнего потеряешь». Отмахнулся от меня люк. Действительно, во время нашей гонки один из трупов свалился с коляски и теперь волочился за ней. Сглотнув внезапно ставшую густой слюну, я подошел, чтобы погрузить тело обратно. Лучше бы я этого не делал. Я не знаю, сколько этот немец волочился за мотоциклом по дороге, но зрелище было настолько неаппетитным, что пришлось срочно избавляться от остатков обеда. Утерев рот рукавом, я отцепил немца от коляски осторожно, стараясь не испачкаться, полез к нему в нагрудный карман за документами. Бесполезно. Вся верхняя часть мундира так пропиталась кровью, густо замешанной с дорожной пылью, что страницы Зольдбуха слиплись. Ну и черт с ним. Сняв с трупа ремень, я притянул им пулемет к коляске. «Арт, кончай там фигней страдать, иди сюда!» — окликнул меня люк. Зельц, посмотрев за моими манипуляциями, в этот момент тоже избавлялся от обеда на обочине. Так что мы смогли быстро переговорить без посторонних. «Ты как?» — участливо спросил Саня. «У меня дежавю», — подумал я и ответил. «Все хорошо. Там просто такой фарш получился, что просто ой». «Я потому и спрашиваю. Точно оклемался?» «Точно, точно». «Тогда смотри сюда». И он показал мне на карте планируемый маршрут. «Нам самое главное через вот эту речку перебраться. А там уже несложно будет». «В приселках переправимся?» — спросил я, вглядевшись в карту. «А это на месте видно будет. Ну что, погоним?» «Ага, только потом в роще какой-нибудь притормозим, я от немца избавлюсь». «Ни за что!» «Вот, товарища сержанта, попросим его разделать на жаркое, и будет всему отряду приварок!» Скорчив кровожадную гримасу, пошутил люк. «Подышится к нам дымов!» Посмотрел на нас ошалелыми глазами, но, заметив, что мы улыбаемся, робко улыбнулся в ответ. А через минуту мы уже втроем хохотали во все горло. Начальнику оперативной группы, оберштурмфюрер СС Бойко, довожу до вашего сведения, что 13 июля 1941 года на шоссе между деревней Волковщина и совхозом Новый Двор было осуществлено нападение на заместителя командира 42-го охранного батальона Гауптмана Рейнеке. Гауптман Рейнеке в сопровождении отрядов вспомогательной полиции следовал в район деревни Вяча, где, по имеющимся сведениям, были обнаружены несколько подозрительных лиц, возможно, являющихся солдатами разбитых ранее в этом районе подразделений Красной Армии. Данные сведения были получены от старшего полицейского данного населенного пункта В. Барабовича. В свете последующих событий можно предположить, что это явилось предлогом для вызова Гауптмана в деревню Вяча. Со слов уцелевших при нападении сотрудников вспомогательной полиции, можно сделать вывод о том, что данное покушение было хорошо спланировано и подготовлено. Машина Гауптмана была остановлена на шоссе неизвестным, одетым в форму военнослужащего сухопутных войск Рейха. Убедившись в личности Гауптмана, неизвестный произвел по машине 4 выстрела из пистолета, которыми были на месте убиты сам Гауптман и сопровождавшие его унтер-офицеры Мюллер и Нойбауэр. Водитель машины, рядовой Лейте, был смертельно ранен и скончался через 1,5 часа, так и не приходя в сознание. Обстреляв машину, неизвестный открыл огонь по сотрудникам вспомогательной полиции. Один человек убит и 3 ранены, сопровождавшим Гауптмана Рейнека на грузовике, и попытался скрыться в лесу. Одновременно с этим по сотрудникам вспомогательной полиции был открыт сильный пулеметный огонь, что затруднило своевременную организацию погони за нападавшим. Отправлены за ним 5 сотрудников вспомогательной полиции на подступах к лесу попали в засаду и были расстреляны из автоматического оружия. Воспользовавшись замешательством сотрудников полиции, оставшихся на месте покушения, сообщники нападавшего скрытно приблизились к ним и открыли огонь из автоматического оружия. Впоследствии этого организовать преследование и поимку или уничтожение нападавшего не представилось возможным. В результате нападения были убиты 1 офицер, 2 унтер-офицера и рядовой вооруженных сил Рейха, а также 12 сотрудников вспомогательной местной полиции. 4 сотрудников вспомогательной полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. 2 сотрудников вспомогательной полиции ранений не получили. Со слов уцелевших, при нападении видно, что, собственно, покушение на Гауптмана и сопровождавших его лиц заняло у нападавшего очень короткое время, от 10 до 30 секунд. Показания очевидцев весьма субъективны. Причем он вел огонь одновременно из 2 пистолетов. Отличная стрелковая подготовка и тактическая схема, использованная при нападении, как и хорошая организация отхода нападавшего, дают все основания считать, что мы имеем дело с хорошо подготовленной группой профессиональных диверсантов, возможно, боевиков русской тайной полиции. Есть вероятность, что указанные лица располагают агентурой в рядах вспомогательной полиции, благодаря чему они и смогли организовать данное покушение. Исходя из вышеизложенного, приказываю: 1. Организовать силами местных оперативных групп поиск и уничтожение диверсионной группы противника. 2. Провести в сотрудничестве с органами гестапо негласную проверку сотрудников вспомогательной полиции на предмет наличия в их рядах лиц, связанных с диверсантами. Начальник сектора ИВЕ-5, штурмфюрер СС, криминальдиректор Вальтер Кубицкий.